треклинии тем временем вбежала стайка танцовщиц, изображавших вакханок в шкурах диких животных и с венками на головах. К играющим кефарам и лютням присоединились пронзительные трубы, зазвенели бубенцы. Валерий Фронтон пьяно вытянул одну руку с большим кубком, другой заталкивал в рот ломтики мурены, которые лежали на длинном блюде среди морских раков. «Должен тебе признаться, мой дорогой Троян, — проговорил Валерий, — что твоя жена возбуждает своим расслабленным видом во мне сильное желание. Не сочти мои слова за оскорбление. Просто Антония кажется мне воплотившейся Венерой. А разве может богиня любви не породить в мужчине желание? Я знаю, моя страсть к женщинам когда-нибудь сгубит меня. Я разрешаю тебе удовлетворить твою страсть, Валерий. Клянусь Геркулесом, это будет чудесная услуга с твоей стороны. Ведь если ты сделаешь это сейчас, то все мы станем свидетелями супружеской неверности Антонии. Мне не придется придумывать другого повода для развода. Кроме того, это будет хорошим началом для шумного продолжения нашего веселья. Не правда ли, друзья?» Троян пробежал затуманенным взглядом по ближайшим гостям. «О, мой друг, не шути так. Я говорю вполне серьезно. Возьми ее, как подобает настоящему мужчине. А то я вижу, что Агамемнон умеет только груди женские тискать, но никак не отважится на настоящие любовные упражнения. Надеюсь, ты не такой? Ты ведь знаешь, где таится женская прелесть? Возможно ли, что я не запятнаю твою честь и не разрушу нашу дружбу, если на твоих глазах сойдусь с твоей женой?» — пьяно заморгал Валерий. «Я давно мечтаю стать свидетелем того, как Антония изменяет мне. Доставь мне удовольствие». Вакханки закончили пляску и рассыпались среди мужской половины гостей, без смущения скинув свои нехитрые одежды. «Прикажи рабам принести масло!» — крикнул возбужденный голосом Валерий. Едва возвратившийся, Антония опустилась на ложе неподалеку от него. Он переполз через чью-то крупную фигуру, зацепился ремешком сандалии за попавшуюся на пути тонкую ткань и разорвал ее. Добравшись до распластанной Антонии, он жадно провел широкой ладонью по ее спине. Забросив подол ее туники на ягодицы, Валерий полил на них из кувшинчика теплым маслом. Женские бедра жирно залоснились в мерцающем свете бронзовых светильников. Валерий издал звук, напоминавший рык зверя, и проник скользкой рукой между густо намасленных ног Антонии. Засучив собственную тунику, он оголил набрякшую, но не налившуюся еще во всю силу мужскую плоть. «У тебя восхитительная жена, Троян», — выдохнул он, проваливаясь в сочную бездну. «Она поглощает, как водоворот, тянущий в царство Нептуна. О, запах бутона! Твои лепестки совьются гирляндой вокруг моего мужского гения, чтобы исполнить песню любви». Антония слабо шевельнулась, ее бедра немного напряглись, но опьянение не позволило ей ответить навалившемуся на нее мужчине. Она лишь вяло пискнула что-то через плечо. «Подожди, покуда она обдаст тебя горячей лавой», — засмеялся Троян и повертел мутными глазами. «Похоже, мы начинаем настоящее веселье». Антония чувствовала, как нижняя часть ее тела заполнялась набухающей массой, но из-за сильного опьянения не испытывала никакого удовольствия. Ее глаза словно отделились от нее и медленно поплыли над большим столом, расположенным в виде буквы «П». Стол был заставлен серебряными и золотыми блюдами, испещренными тонкой резьбой. Между ними возвышались две великолепные чаши, сделанные из разноцветных слоев стекла. Чаши были полны фруктов. На расставленных вдоль стола скамьях кишели фигурки в пестрых одеждах, многие наполовину обнажились и услаждались любовными играми. Позади гостей возвышались рабы, взмахивающие веерами из пышных перьев африканских птиц. Красивые мальчики расхаживали по залу, кропя пол и стены ароматными маслами. Антония увидела себя вытянувшуюся на животе и безвольно бросившую голову между малиновых подушек. Сзади к ней привалился широкоплечий Валерий. Рядом сидела рабыня и гладила ее по черноволосой голове. Напротив нее, по другую сторону стола, разорвав на себе одежду, томно раскинулась танцовщица Цициния. По ее густо покрытому белилами лицу стекала краска с бровей и ресниц. Тучный Марцел, забросив собственную тогу до пупа, сильно толкал Цицинию между ее широко разведенных ног. Плывя над столом, взор Антонии поднимался над грудами угощений и приближался к мозаичному потолку, где на фоне цветистого пейзажа были изображены танцовщицы и акробаты. Плавно Антония выскользнула из шумного пиршественного зала в прямоугольный двор, обрамленный колоннадой. За колоннадой располагалось множество комнат, столовые различных размеров, спальни для дневного и ночного отдыха, библиотека с деревянными ящичками в стенах, где хранились пергаментные свитки. Наконец, движение теплого воздуха пронесло Антонию через таблинум, рабочий кабинет мужа, и вывело в галерею, уставленную мраморными статуями и бюстами божеств. Там она зависла перед небольшим помещением, где вдоль стены на полках были расставлены восковые маски усопших предков Траяна Публия. Восковые лица шевелились, разговаривая друг с другом, и совсем не смущались присутствия перед ними живой женщины. Внезапно что-то сильно рвануло ее в сторону и стремительно потащило через всю колоннаду. Антонии показалось, что там, несмотря на шум застолья, царила тишина. На ступенях лежал мужчина, уткнув голову в траву. Вся одежда на плечах была темна от крови. В следующее мгновение ее взгляд возвратился в пиршественный зал. Горячий поток залил ее изнутри. Антонии почудилось, будто нечто широкое и длинное, как хобот слона, стало вылезать из нее, увлекая за собой все ее внутренности. Затем между ног стало свободно, тяжесть сошла с тела. «Клянусь Геркулесом, у тебя чудесная жена, Троян!» — закричал Валерий возле самого уха Антонии. Она чувствовала прикосновение его щеки. «Если тебе угодно развестись с ней, то я с огромным желанием возьму ее в жены!» «Уже ли тебе не хватает, рабынь? Впрочем, если ты хочешь взвалить на свои плечи множество забот, тогда женись!» «На ком угодно женись, хоть на ней!» — ответил Троян. «Мне же больше по душе свободное существование!» Антония открыла глаза и увидела своего мужа на спине. Под головой у него покоилось несколько мягких подушек. Взгляд Трояна блуждал, не в силах сфокусироваться на чем-нибудь одном. Вокруг обнимались, целовались, вздыхали, кряхтели. «Ладно, мне пора освободиться от лишнего вина», — забормотал Троян. «Оно слишком булькает во мне. Я слышу этот подлый немузыкальный звук». Он выбрался из-за стола, дергивая тогу, и направился, сильно раскачиваясь в сторону сада. Откинув занавес, он шагнул в темноту. За общим шумом не было слышно, как он оступился и упал, яростно проклиная своих рабов за то, что их не было под рукой в нужную минуту. Прошло всего лишь несколько мгновений, и он опять появился среди колонн, но выглядел он совершенно трезвым, хотя глаза округлились больше прежнего. В его руке был зажат тонкий длинный клинок. На руках и одежде виднелись красные пятна. «Все ко мне без промедления!» — закричал он истошно. «Слуги, кто стоит у входных дверей? Здесь убит Маркус Юний, о боги!» Перемахнув через ограду, Теций долго бежал, не останавливаясь, и свалился без сил где-то в темном проулке на окраине города. Несмотря на поздний вечер, Рим шумел, слышался стук копыт, скрип колес, безудержная брань возниц, громкий пьяный смех. Прислушиваясь к звукам ночной жизни, можно было решить, что Рим не знает, что такое сон. Восстановив дыхание, Теций поднялся на ноги и, чувствуя дрожь в коленях, побрел наугад. Кто-то толкнул его локтем в бок, затем ударили коленом, из окна второго этажа перед самым носом Теция на дорогу выплеснулись помои. Вскоре ноги его полностью покрылись жирной грязью. «Эй, здоровяк, побереги голову!» — послышался голос справа, и перед Тецием ухнуло на землю толстое бревно, сброшенное с крыши вместе с кусками тяжелой черепицы. «Ты, быть может, слепой?» — остановил кто-то Теция за локоть. «Почему не смотришь перед собой? На твоем пути столько смертей, сколько раскрытых окон, отовсюду могут вылететь горшки и кувшины. Ты только взгляни на трещины, которые они оставляют при падении на мостовой». Теций сосредоточенно поглядел на говорившего. Это был коренастый мужчина с крепкими руками и жилистой шеей. Его глаза сверкали в темноте, как два угля. «Я вижу, ты чем-то сильно озадачен», — проговорил незнакомец. «А в таком состоянии ты можешь сделаться легкой добычей ночных разбойников. Или ты не знаешь, что этот город, такой роскошный днем, ночью погружается в полнейший мрак, где правят кинжалы?» Римская империя всегда славилась своими ворами и грабителями, и разбойники, дабы чувствовать себя увереннее, сходились в огромные отряды, наводившие ужас на обычных граждан. Преступность была столь высока, что в свое время император Тиберий был вынужден выслать войска против разбойничьих отрядов в Сардинии. Но справиться с бандитами не удалось. Их не пугали даже самые страшные казни. Грабежи нередко совершались прямо перед воротами города, хотя в самом Риме, конечно, разбойничали не крупные отряды, а шайки человек в 5-6. «Пойдем-ка к моим друзьям и выпьем доброго вина», — предложил незнакомец. «Как тебя звать?» «Теций». «Какой Теций?» «У меня нет прозвища». «Просто Теций? Но это неслыханно. У человека должно быть прозвище. Как же без прозвища? Как же отличить себя от других?» — возмутился незнакомец. Каждый римский гражданин носил три имени. Прае номен, соответствующий христианскому крестному имени, собственное имя, номен, по-нашему, фамилию, так как это имя было общим для всех членов его рода, и, наконец, одно или несколько прозвищ, когномен, которые нередко становились для человека главными. Громкое имя Цицерона, Цицер, горох, произошло из-за того, что у его деда была бородавка размером с горошину. К имени знаменитого поэта Публия Овидия было присоединено прозвище Назон, Насо, то есть Носатый. Поэт Гораций имел прозвище Флакус, Веслоухий и так далее. «Вот я зовусь Трезубцем, не каким-то Луцием или Квинтом, а Трезубцем. Квинтов и Луциев много, они кочуют из поколения в поколение, а Трезубец один. Это настоящее имя, мое имя, мужское имя, соответствующее моим качествам. Я дерусь на арене с Трезубцем в руке, и никто еще не одолел меня». «Так ты гладиатор?» «Ну да. И ты запросто убиваешь людей? Такова моя работа. Я делаю это добровольно, если можно назвать добровольными поступки, совершаемые по принуждению судьбы. С тех пор, как толпа требовала даровать мне свободу после одного тяжелейшего поединка, я выступаю на арене только за деньги. Иногда убиваю, иногда нет. Во мне почти никогда не возникает желания пустить чью-либо кровь. Крови жаждут зрители. Все они полагают, что такая участь никогда не коснется их. Ха! Они думают, что ходят посмотреть на чужую кровь. Но в действительности они ходят поглядеть на то, что может постигнуть их самих в любой момент. Вся жизнь — арена. Я сегодня тоже убил человека клинком в шею, едва слышно произнес Теций, и сразу недавний ужас вновь охватил его. Что ж, такое случается. Трезубец остался равнодушен к услышанному. Винная лавка, куда он привел Теция, была скромным заведением, где стояла невыносимая жара и была грязь, как, впрочем, и во всех местах, служивших местом сборища рабов, которые приходили туда развлечься, в то время как их хозяева пировали где-то в гостях. Почти все пространство было занято большим столом, сложенным из кирпичей. Рядом стояла печь, где пышногрудая женщина готовила кушанье. За печью на стене висели три полки, уставленные разными сосудами, которые служили мерой. В Древнем Риме была разница в измерении объемов жидкости и сыпучих тел. Так, для сыпучих тел существовало 4 меры, а для жидкости — 9. Посетители расположились на грубых скамьях вокруг стола, уставленного объемистыми глиняными горшками с едой. Они распивали вареное критское вино и поглощали пирожки с сыром, ячменную кашу, свеклу в соусе из вина и перца, все то, что предлагали хозяйка и ее помощник Горбун. «Здесь можно насытиться всего за 2 аса. И тут замечательная хозяйка!» Гладиатор начал расхваливать заведение, где они оказались. «Она нередко развлекает нас причудливой сирийской пляской, поворачивая свое туловище на 100 разных ладов. Если настроение подходящее, то в пляс пускаются все собравшиеся. А когда случится забрести сюда какому-нибудь музыканту с флейтой, то вот уж настоящее веселье. Мы скачем вокруг стола и по столу, сотрясая воздух восторженными криками, ничуть не меньше, чем зрители в цирке. «Здесь настоящий притон», — негромко заметил Теций, оглядывая лица посетителей. «Сплошные мерзавцы, если судить по их лицам. Каждый из них мог бы быть убийцей. А разве ты не замарал сегодня свои руки человеческой кровью?» Недобро усмехнулся Трезубец. «Ты такой же подонок, если смотреть на тебя с этой стороны. У каждого найдутся свои причины для совершения преступления. Я не спрашиваю тебя о твоих». Теций понурился и замолчал. «Вглядись внимательнее в этих людей, мой друг», — сказал Трезубец, придвигая Тецию чашу с вином. «Здесь есть не только мелкие воришки, гладиаторы, вольнонаемные матросы с галер и нищие философы. Здесь сидят рука к руке убийцы и палачи, которые без колебаний пригвоздят к столбу сегодняшних своих собутыльников, как только им прикажут. Но они пальцем не шевельнут, чтобы схватить преступников сейчас, хотя отлично знают, кто в чем виновен. Но чаще всего сюда приходят люди из цирка, гладиаторы и бестиарии, то есть те, кто присматривает за дикими зверями. Они здесь завсегдатаи. А теперь посмотри вон на тех, которые закутались в грязные плащи. Не думай, что это бедняки, хоть они и натянули на себя такое тряпье. Это богатые патриции, большие любители игр. Здесь они ищут возможности встретиться с любимыми гладиаторами, потаращиться на них вблизи, посидеть с ними рядышком, пощупать их. Трезубец замолчал, переключив свое внимание с Теция на плошку с грудой бобов в стручках, приправленных уксусом, луком и чесноком. «Так ты зарезал человека?» — шумно проглотив кушанье, вновь заговорил гладиатор. «Надеюсь, ты сбросил труп в большую клоаку, чтобы он не вонял на улице». Клоака Максима — громадный подземный водосток, предназначенный для отвода воды в Тибр. Со времен царствования Тарквиния Древнего остается самой большой из всех римских клоак. «Нет? А не будут ли тебя искать теперь? Кто-нибудь знает о твоем поступке?» «К сожалению, знает», — тяжело вздохнул Теций. «Мне заказали это убийство. Один очень знатный человек. И убил я не простолюдина, а сенатора». «О, Юпитер! Это очень плохо». Трезубец внимательно посмотрел на собеседника. «Сенаторов не убивают для потехи. За этим скрывается какая-нибудь грязная история. Сенаторы всегда плетут интриги. Каждый сенатор мечтает стать Цезарем, поэтому любое их слово скрывает тайный умысел. Думаю, что тебя теперь тоже должны прикончить, чтобы ты ничего не разболтал. Твоя история гнусно воняет. Знаешь что? Давай-ка я отведу тебя в нашу гладиаторскую школу». «Но я вольный человек», — запротестовал было Теций. «Твоя воля, может быть, стоит теперь не дороже, чем кусок папируса, на котором судья напишет вынесенный тебе приговор. Кроме того, свободных гладиаторов зрители любят больше, чем рабов, осужденных на смерть». «Но ведь это смертельно опасно». «После того, что ты совершил, твоя жизнь будет подвергаться опасности ежедневно. Став же гладиатором, ты будешь рисковать только в дни игр. А если ты сумеешь превратиться в лучшего, то тебе будут угрожать одни лишь царапины, мой друг». Он повернулся к сидевшим по другую сторону стола людям и выкрикнул: «Друзья, можно ли сделать из этого неотесанного здоровяка хорошего бойца?» Кто-то, оценив мощную фигуру Теция, ответил со смешком: «Мне думается, он может потягаться силой с самим Карбулоном». Гней Домиций Карбулон, брат Цезонии, жены императора Калигулы. Он был знаменитым полководцем, отличался огромным ростом и удивительной силой, которые вошли в поговорку. «А драться можно научить каждого. Тогда поднимем наши кубки за новоявленного служителя арены», — воскликнул Трезубец и похлопал Теция по широким плечам. «Я даю ему имя, которое отныне он должен носить с гордостью, потому что для этого есть причина. Резатель, вот замечательная кличка. Да здравствует Карпус, то есть Резатель. И пусть его станут приветствовать зрители возгласом: «Карпе Карпус! Режь, Резатель! Кромсай своих соперников без пощады!» В ту же ночь Теций проследовал в обществе 10 гладиаторов в здание большой школы, одной из 4 школ гладиаторов, имевшихся в Риме. Как только его отвели в пустую каморку, он упал на лежанку и мгновенно уснул, обессилев от недавних событий и выпитого в таверне вина. Погружаясь в сон, он шепотом поблагодарил Трезубца за такое дружеское участие, не догадываясь, что Трезубец получит утром от казначея толстый кошелек за то, что привел вольно наемного бойца.